Глава 13. Настя. Илья учтиво отодвигает мне стол, приглашая присесть и, как бы невзначай, сжимая ладонями плечи. Вроде простой жест, но в этой ситуации он кажется таким интимным и, похоже, точно так же думает и хозяйка дома, потому что одаривает меня презрительным взглядом, как бы напоминая о нашем недавнем разговоре, снова опаляя своей ненавистью. «Как долетели?» Нарушая тишину за столом отец Сокольского, разливая по бокалам вино для нас с его женой и виски для себя и сына. Атмосфера не сказать, чтобы напряженная, но я точно чувствую себя не в своей тарелке. Отлично. Все-таки я понял, что предпочитаю передвижение на частных рейсах. Ты не собираешься в столицу? Вовлекает отца в беседу Илья, попутно протягивая мне бокал, и совершенно случайно касаясь меня, и это прошибает током, поднимая волоски на руках. «Спасибо». Выходит тихо и сдавленно. «Нет, так дело не пойдет. Если мы хотим играть любовь, нужно максимально убрать все лишние реакции. Только как это сделать, кто бы сказал?» «Планирую в следующем месяце. Пара рабочих вопросов, и потом, я надеюсь, эта головная боль перейдет к тебе, сын». Смеется мужчина. «А вы любите летать, Настя?» Кажется, взял на себя роль двигателя беседы за столом Сергей. «Ну о чем ты, Сережа?» Подает голос Эмма, даже не дав мне рта раскрыть. «Конечно, надо полагать, раз наша Настя модель. Знаешь, сколько городов и съемок бывает за сутки в этом модельном бизнесе? Я думаю, она в самолетах практически живет. Да, Анастасия?» Бросает взгляд на меня, замирая с вилкой в руке. А за столом виснет тишина. И вот вроде ничего обидного не сказала. Но каждое слово — словно иголка, бьющая точно в цель. Работа и правда не самая простая. Говорю осторожно, сжимая и разжимая ладошку от нервов. «Да, и, честно говоря, так себе это занятие», — добавляет поспешно женщина, словно и не слышала меня, сморщив свой аккуратный носик. «Я ожидала чего-то более серьезного». «Ма!» — кашляет предупреждающий Илья, упирая локти в стол. «Прекрати!» — одаривает родительницу недовольным взглядом, буквально закипая с каждой секундой. Но его мать либо делает все это намеренно, желая высказать свое неудовлетворение невестой, либо же она не понимает, что этот прямой выпад в сторону сына его задевает, и не на шутку. «А что, ма? Я правда никогда не понимала, что девушки такого привлекательного находят в том, чтобы ходить полуголыми по подиуму туда-сюда и светить своей наготой». «И тем не менее, ты сама активная гостья всех миланских показов, дорогая», — кидает ответную шпильку за меня Сергей, а Эмма аж побагровела, бедная. «По крайней мере, у меня в этой войне есть как минимум один союзник». «Не так давно ты вернулась и в красках расписывала мне, какие стройные ноги и потрясающие фигуры у девушек, так что...» Посмеиваясь, продолжает отец Ильи. «Нашему сыну определенно повезло. Настя, вы красавица!» Уже обращаясь ко мне. «А я? Да что же это такое? Ругают — краснею, хвалят — краснею. Кажется, к концу выходных красный будет мой естественный цвет лица. Спасибо». «Ну, знаешь ли», — выдает многозначительное хмыканье Эмма. «Отец прав, мам», — добавляет Илья, укладывая руку на спинку моего стула. «Мне все равно, чем занимается Настя. Главное, что она это любит. Ей это нравится. Счастлива она, счастлив и я», — говорит Сокольский. И бросает на меня странный взгляд, будто гордость в его черных глазах промелькнула. Настоящая, неподдельная. «И тебе спасибо». Улыбаюсь в ответ на его кивок. «Два союзника». «Есть те, кому нравится ходить, а есть те, кому нравится смотреть», — продолжает Илья, кидая весьма двусмысленную фразу. «Я уже не представляю себе жизни без своей работы». Набираясь смелости, и возвращаюсь к озвученным вопросам. «И да, я практически живу в самолетах». Улыбаюсь, обращаясь по большей части к главе семьи, решив, что выпады Эммы теперь нужно как минимум игнорировать. Иногда бывает, что возвращаюсь очень поздно ночами, и Илюше приходится ехать в аэропорт меня встречать. Сочиняю на ходу, едва не запинаясь на уменьшительно-ласкательном «Илюша». Странно это звучит по отношению к твоему начальнику. Бывает. Не представляю, как бы я без него обходилась. И всегда встретит, и ужин приготовит, и любовью окутает. Взгляд, наверное, у меня сейчас как у настоящей влюбленной дуры. Но стоит только представить, как бы это было прекрасно, если бы тебя дома ждал такой, как Сокольский. Вырывается тяжкий вздох. Чисто инстинктивно. Отговариваясь тем, что делаю это для пущей убедительности, подползаю ему под руку и приобнимаю. Чувствую, как мужчина буквально напрягается всем своим могучим телом, но все равно прижал за плечи, придвигая еще чуть ближе к себе. «Да!» — многозначительно тянет Сергей. «Не представляю, почему он так долго прятал вас, Анастасия?» С улыбкой на лице кивает и, поднимая бокал, салютует нам. «Вы правда потрясающе смотритесь вместе. Теперь вижу, что сын действительно остепенился». «Похоже на то», — тянет Илья и опускает взгляд на меня, так доверчиво прижавшуюся к его боку. «Околдовала». Я прям вижу, как на языке у него крутится слово «ведьма». И вот не знаю, то ли обидеться, то ли посмеяться. Правда, потом из-за моей ночной жизни кто-то в офисе клюет носом в документы. С усилием выныриваю из черных омутов Ильи и отодвигаюсь, снова приступая к обеду. — Да ну! — удивленно хохочет Сергей. Слышится покашливание по левую руку, напоминающей о своем присутствии Эммы. Да — Да-да, и бывает, случаются забавные курьезы. Например, не так давно Илья отправил инвестору вместо нового договора статейку со сплетнями из бульварного журнальчика. Щурюсь, едва сдерживая смех, припоминая недавний инцидент, произошедший в офисе. Разгромную статейку, надо сказать. Киваю, довольная собой, и теперь уже отец Ильи начинает по-настоящему задорно хохотать, постукивая сына по плечу, а этот бука-женишок только хмурит свои чернющие брови, сдвигая их к переносице. И со стервенением мучает бедный стейк, явно представляя мою голову на месте куска мяса. Естественно, как тут не беситься? Это было такое фиаско. Когда какой-то нерасторопный бедолага с внутренней почты Сокольского вместо того, чтобы скинуть серьезному мужчине в годах рабочие документы, отправил статью из желтой прессы про этого же мужика и его любовницу, смеялись мы тогда всем офисом. А потом также всем офисом летали на матах и с IT-отделом взламывали чужие сервера, чтобы незаметно замести следы. Тот еще был денек. И, как всегда, кстати, виновной оказалась кто? Правильно, его любимая Загорская. Так что я бы ему важные документы в такие дни не доверяла. Заканчиваю мысль. Просто у меня до ужаса нерасторопная секретарша. Личная помощница. Смачиваю горло изумительным красным полусладким. «Что?» «То!» Краем глаза замечаю, как злится Эмма, которую, кажется, выкинули из беседы. И в голову закрадывается шальная мыслишка. А уж не наш ли близкий контакт и щебетание с ее сыном, так ее злит. Ревнует. Идея, как проверить, появляется мгновенно. «Любимый, не передашь соль?» Намеренно приторно сладким голоском обращаюсь к Илье, краем глаза наблюдая за свекровью. «Передам!» — рычат на меня. «Любимая!» Тянется к солонке Илья, а мне хватает пары секунд и недовольного стука вилки по тарелке Эммы, чтобы понять, что я не прогадала. Ревнивицу мать буквально переворачивает. «Спасибо, дорогой!» Продолжаю игру, и когда Сокольский ставит передо мной баночку, я, улучив момент, целую его в колючую щеку, глубоко вдыхая аромат его геля после бритья. Сногсшибательно. А когда отстраняюсь, вижу выгнутую в удивлении бровь мужчины и тихое, осторожнее Настя. Что это было? Намек или предупреждение? В любом случае он прав. Главное не заиграться. «Много соли вредно для фигуры, собственно, как и сахара», — говорит Эмма, скрипя от злости. «Настя очень мало ест», — отвечает за меня Сокольский моментально, а я в удивлении округляю глаза. «Откуда он узнал?» «Иногда наоборот. Хочется ее хорошенько раскормить». «Ты же знаешь, что мне нельзя. Работа. У нас очень и очень и очень придирчивое начальство». Говорю с намеком. Не могу не воспользоваться таким моментом. «Возможно, потому что вы заслуживаете такое начальство. Нет, любимая?» «Но если бы наш директор хоть раз в день позволял себе улыбнуться, возможно, коллектив работал бы продуктивней». Парирую, упрямо поджимая губы. «Метод кнута и пряника еще никто не отменял». «Прям-таки вас там загоняли и загнобили, бедных». «Именно! Не вздохнуть, не выдохнуть. Шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. А если, не дай бог, ты опоздаешь на 5 минут и совещь, то есть показ начнется без тебя, все, конец контракту». За столом виснет тишина, и чита Сокольских явно не понимает, какой сейчас двусмысленный диалог происходит у нас с их сыном, который уже поигрывает желваками от злости. «Это вы сейчас о чем?» — решается вставить свое растерянная Эмма Константиновна. «Настя любит жаловаться на свое начальство, мам. Не обращай внимания». Кивает, бросая взгляд на родительницу Сокольский, и залпом осушает виски в бокале. «У нас частенько спор на эту тему. Просто Анастасия не знает, что значит стоять во главе многомиллионного холдинга и каждый день заставлять эту махину работать, чтобы сотни человек не остались без своих кровных». «Зато Настя знает, что такое работать, добиваясь повышения, а остаться в итоге ни с чем. И да, Илья обожает тыкать меня носом в мои ошибки, Эмма Константиновна». Подмигиваю женщине, в конец осмелев. И в конце концов, мне терять уже точно нечего. «Настя!» — осаждает меня женишок. «Что, любимый?» «Ешь!» «Как скажешь!» Одариваю дышащего огнем от гнева Сокольского улыбкой и под его пристальным взглядом запихиваю в рот ставшую комом в горле помидорку. «Нет, мы точно либо убьем друг друга к концу выходных, либо меня закопает где-нибудь под пальмой Эмма Константиновна за то, что я так смело перечу ее любимому сыночку». «Илья!» «Что еще, Настя?» «Ну, ты же знаешь, что я все равно тебя люблю». Делаю контрольный выстрел. «Я чувствую эту любовь в каждом взгляде, любимая». «Вы забавные», — загадочно говорит Сергей. «Мы в молодости с Эммой тоже могли за час 5 раз поругаться и 10 помириться. И какие это были примирения! Ох!» Так хитро постреливает в жену глазами Сергей, что намек на то, какие это были примирения, вполне прозрачен. И я, кажется, краснею вся до самых кончиков волос, а Илья давится не вовремя взятым в рот кусочком мяса. «Да перестань!» — отмахивается Эмма, посмеиваясь. «И надо же! Я вижу, как у этой женщины скалы зарделись щеки, и она даже неловко стала обмахиваться салфеткой». «Нет, похоже, она тоже человек. Как там, — сказал Сокольский, — мне не чуждо ничто мирское?» В итоге я замолкаю. И Эмма тоже. А вот мужчины заводят тихую рабочую беседу. Мне, как человеку, который работает с Ильей рука об руку и знает едва ли не все его проекты, их диалог тоже в какой-то степени интересен и понятен. А вот Эмме явно скучно. Я полагаю, что она в своей жизни и дня не проработала, а все разговоры в их женском обществе крутятся исключительно вокруг одежды и прочих атрибутов дорогой жизни. Я уже мысленно успокоилась и решила, что внимания к моей персоне больше не будет, когда двери в столовую открываются и забегает вся растрепанная Каролина, с разбегу плюхаясь на стул напротив Ильи. «Каролина, что за вид?» — округляет глаза Эмма. «Что с твоими руками и щеками?» «А что с ними?» «Ну да, в земле. И вообще девчушка все так же слегка растрепана, но по ней же и так понятно, что она такой типичный сорванец. «Играла!» Коротко бросает любимой бабуле Каролина и хватает вилку, без лишних разговоров начиная уплетать горячее за обе щеки. Вот по-настоящему детская непосредственность. Ей точно плевать на все эти разговоры и интриги, что плетутся в доме. Но не тут-то было. «Дядя Илья!» встревает посреди фразы Каролина, смачно причмокивая соком из бокала. «А как вы с Настей познакомились?» Поднимает свой черный взгляд девчушка на дядю, а потом и на меня, бегая любопытными глазками. «Как? Хороший вопрос!» И Сокольский, видимо, считает так же, потому что смотрит на меня и ждет, пока именно я отвечу. «Точно! Он же мне поручил придумать легенду! Черт!» Видимо, эмоции слишком четко отразились на моем лице, а заминка была слишком долгой, что, поняв, что я так ничего и не сочинила, начинает сам. Да не вовремя, потому что тут же рот открываю и я. «В ресторане». «В конном клубе». Выпаливаем одновременно и замолкаем, переглянувшись. «Какой к черту ресторан?» «В конном клубе», — удивленно переспрашивает Илья, очевидно, не удовлетворившись моим ответом. «Да, в конном». «В ресторане». Опять выпаливаем одновременно и переглядываемся. «Подозрительно». «Ой, как подозрительно!» Мы буквально сдаем себя с потрохами. Эмма вон уже отложила столовые приборы и сложила ручки на груди, вытянув спину, как по струнке. А Сергей удивленно переводит взгляд сына на меня и обратно. «Настя права», — вздыхает Илья. И когда я уже собираюсь снова не вовремя открыть рот, укладывают ладошку мне на коленку и сжимает, мгновенно заставляя притихнуть. «Смотря как считать». «Это как это?» — щурит в щелочки глаза мать Ильи. «Это так, что в первый раз мы встретились в ресторане. Я увидел Настю, она меня тогда заинтересовала, но...» Машет рукой, подбирая слова мужчина. «И я не мог подойти и познакомиться в силу того, что...» Определенно лихорадочно крутятся в голове шестеренки. «Что я была с другим мужчиной?» Говорю, напрягаясь всем телом. Главное — говорить уверенно, и никто не уличит нас во лжи. На тот момент я встречалась с другим молодым человеком. «Да, именно. Я тогда, признаю, был разочарован, что такая красота уходит не со мной». «Вот кто умеет говорить уверенно, так это Сокольский». Врет и глазом не моргнув, и только сильнее сжимает пальчиками мою коленку. Нервничает. «А потом так случилось, что у нас с Настей...» «Оказался общий знакомый». «Да-да. И он мне сказал, что она регулярно посещает конный клуб». «И, кстати, до сих пор. Я просто безумный фанат лошадей, этих гордых, изящных животных. Я могу смотреть на них чуть ли не часами». Улыбаясь, припоминая свою любимую кобылку Луи, на которой и катаюсь чаще всего. Но готова поспорить, что мой беда-босс и об этом моем увлечении не знает и думает, что про любовь к лошадям я безбожно вру. «Мы вместе ходим». «Настя! Илья, ты разве катаешься на лошадях?» переспрашивает Сергей. «Я помню, по молодости тоже любил с отцом ходить на конюшню. У нашей семьи было свое ранчо, и там каких только мустангов я не перевидал. Правда, сын, удивил». «Ты умеешь, да, дядь?» Воодушевленно, чуть ли не выпрыгивая из платья, переспрашивает Каролина. «И почему они все так удивлены этому факту?» «А как же страх из детства?» Подает голос Эмма, словно прочитав мой немой вопрос в глазах. «Вот оно как значит, страх. Черт, Настя, не могла придумать что-то другое?» «Пришлось», — бросает на меня тяжелый взгляд Илья. «Научиться ради Насти. Как по-другому я мог ее очаровать? Она из этого клуба не вылазила практически. Либо подиум, либо конюшня. Я пошел по пути наименьших потерь». Ухмыляется Сокольский. «С ней история с очаровательной улыбкой и букетом, как с другими, совершенно не прокатывает». «Хм, да. Я как-то предпочитаю более активные ухаживания. Тяну время, думаю, что ляпнуть бы еще, только бы, чтобы окончательно нас не закопать. Кстати, его первый урок был самый забавный. У нас дети так лошадей не боятся, как их боялся Илья. Буквально на пару метров его было не заставить подойти. А это его падение, практически в кувырке с коня. У-у-у! «Ну, спасибо, Загорская!» — шепчут мне сквозь зубы. «Да уж, неудачный выбор. Мысленно он мне уже свернул шею». «Ну, а что скрывать-то? Все мы когда-то это делали впервые». Немного нервно улыбаюсь Илье. «Зато благодаря твоему эффектному полету с коня я тебя тогда и заметила, любимый». Глажу ладошкой по щеке Сокольского, словно кота против шерсти. Это была судьба. «Боже, сын, ты себе ничего не сломал?» — хватается за сердце Эмма. «Зачем ты туда вообще пошел?» «Только свою гордость, мама», — машет головой Илья. «Любовь, как видишь, творит странные вещи. Но зато теперь я наездник хоть куда». Посмеивается Илья, похоже, смирившись с тем, что сказанного не воротишь. «Все ради любимой Насти», — говорит с улыбкой, и я накрываю его руку своей, вроде как стараясь извиниться. Хотя, ехидничает внутренний голос, он передо мной извиняться никогда не торопится. «В общем, тот день я предпочел бы забыть. Свое общение мы продолжили с Настей в тот день в кафе, ну а там уже все быстро закрутилось-завертилось, и я не успел опомниться, как пропал. Очнулся, стоя на одном колене с кольцом в руке». Быстро тараторит Илья, сворачивая тему. «Вот так». «Хм!» — хмыкает Каролина. «А как ты?» «А как я? Этот рассказ мы оставим на другой день, племяшка». Подмигивает Илья, и Каролина безразлично пожимает худенькими плечиками. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». «Ну, нам вот точно». Дальнейший обед мы продолжаем за совершенно ничего не значащей беседой, то о погоде, то о природе. В общем, наконец-то, что-то далекое от опасных тем, знакомства и нашей истории любви. Каролина, быстренько умяв обед, снова под недовольный возглас бабули уносится, совершенно не имея интереса к долгим взрослым застольям. После чего Эмма больше не допытывается и вообще сидит тише воды ниже травы, только поглядывая на меня изредка, а мужчины погружены в рабочие вопросы. И я вполне могла бы расслабиться и наслаждаться вкуснейшим десертом, если бы не ладонь Ильи, которая все еще лежит на моей коленке и убирать которую он, похоже, не собирается. А когда, чуть сдвинув ладонь вверх и бровью не ведя, большим пальцем начинает выводить какие-то незамысловатые узоры на моем голом бедре, я перестаю дышать и молю всех богов, чтобы эта пытка быстрее закончилась. С каждым его движением, и он, гад, этим явно наслаждается, жар растекается по венам вместе с кровью, будоража ужасно неуместные и запредельно неправильные мысли по отношению к нему и его рукам. Не знаю уж, что это, душевный порыв или изощренная месть за падение, но в итоге я не выдерживаю и, подскочив с места, как ужаленная, с пылающими щеками, на ватных ногах, оставляю семейство в его тесном кругу. Уже на выходе, ловя довольный смешок Сокольского и оборачиваясь мысленно, шиплю от злости, потому что он улыбается, ну уж слишком победно, и сияет ярко. Ну вот гад, точно гад. Три ха-ха, так он и спустил тебе с рук историю с падением, наивная Настя.